Галоша. Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. Особенно, если сбоку поднажмут, да сзади какой-нибудь пассажир на задник наступит. Вот вам и нет галоши. Галошу потерять прям пустяки. С меня галошу сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть не успел. В трамвай вошел, обе галоши стояли на месте. А вышел из трамвая, гляжу, одна галоша здесь на ноге, а другой нету. Сапог здесь, и носок лежу здесь, и подштанники на месте, а галоши нету. А за трамваем, конечно, не побежишь. Снял остальную галошу, завернул в газету и пошел так. После работы, думаю, пущусь в розыски. Не пропадать же товару где-нибудь да раскопаю. После работы пошел искать. Первое дело посоветовался с одним знакомым вагоновожатым. Ну, тот прям вот как меня обнадежил. Скажи, говорит, спасибо, что в трамвае потерял. В другом общественном месте не ручаюсь, а в трамвае потерять, святое дело. Такая у нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и бери, святое дело. Ну, говорю, спасибо, прям гора с плеч. Главное, галоши спасишь, новенькая, всего третий сезон ношу. На другой день иду в камеру. Нельзя ли, говорю, братцы, галошу заполучить обратно? В трамвае сняли. Можно, говорят, какая галоша? Галоша, говорю, обыкновенная, размер 12 номер. У нас, говорят, 12 номер, может, 12 тысяч. Расскажи приметы. Приметы, говорю, обыкновенно какие? Задний, говорю, конечно, обтрепан, внутри байки нету, сносилась байка. У нас, говорит, таких галош, может, больше тысячи. Нет ли специальных признаков? Специальные, говорю, признаки имеются. Вот носок вроде бы начисто оторван, еле держится. И каблука, говорю, почти что нету, сносился каблук. А бока, говорю, еще ничего, пока что удержались. Ну, посиди, говорит, тут, сейчас посмотрим. Вдруг выносит мою галошу. То есть ужасно обрадовался, прям умирился. Вот, думаю, славно аппарат работает. И какие, думаю, идейные люди. Сколько хлопот на себя приняли из-за одной галоши. Я им говорю, спасибо, говорю, друзья, по гроб жизни. Давайте поскорее ее сюда, сейчас я надену, благодарю вас. Нету, говорят, уважаемый товарищ, не можем дать. Мы, говорят, не знаем, может, это не вы потеряли. Да я ж, говорю, потерял, могу дать честное слово. Они говорят, верно, и вполне сочувствуем, и очень вероятно, что это вы потеряли именно эту галошу, но отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты действительно потерял галошу. Пущай домоуправление заверит этот факт, и тогда без излишней волокиты мы тебе выдадим то, что законно потерял. Я говорю, братцы, говорю, святые товарищи, да в доме не знают про этот факт, может, они не дадут такой бумаги. Они отвечают, дадут, говорят. Это их не дело дать. На что они у вас существуют? Ну, поглядел я еще раз на галошу и вышел. На другой день пошел к председателю нашего дома. Говорю ему, давай бумагу, галоша гибнет. А верно, говорит, потерял. Или закручиваешь? Может, хочешь схватить лишний предмет ширпотреба? Ей-богу, говорю, потерял. Он говорит, конечно, на слова я не могу положиться. Вот если бы ты мне удостоверение достал с трамвайного парка, что галошу потерял, тогда бы я тебе выдал бумагу, а так не могу. Я говорю, так они же меня к вам посылают. А он говорит, тогда, говорит, напиши мне заявление. Я говорю, а что там написать? Он говорит, пиши, сего числа пропал галоша и так далее. Даю, дескать, расписку о невыезде впредь до выяснения. Написал заявление, на другой день форменное удостоверение получил. Пошел с этим удостоверением в камеру. И там мне, представьте себе, без хлопот и без волокиты выдают мою галошу. Вот только когда надел галошу на ногу, почувствовал полное умиление. Вот, думаю, люди работают.